Глава третья. Хейзел. «Харон?» — нервно молвит Гермес. «И как ты изволишь это объяснить? Ты же прекрасно знаешь, что я уже перевез сегодняшние души через реку». Гермес неловко топчется после этих слов. «Я знаю, но...» Мой гид на мгновение замолкает, словно тщательно подбирая слова. «Эта душа отличается от других». «Отличается», — усмехается Харон. «И чем же?» От нее все еще исходит тепло. «Неужели?» — задумчиво молвит Харон, переключая свое внимание на меня. «А что с ее телом? Где оно?» Должен признать, что не имею ответа на данный вопрос. Молчание Харона напрягает почти так же, как и тот факт, что Гермес избегает моего взгляда, и никто даже не изъявляет желания объяснить, что здесь происходит. «Что ты имеешь в виду?» — наконец спрашивает Харон, обращая свой взор к Гермесу. «Я имею в виду ее тело. Я не смог найти его в царстве смертных». «Не может такого быть», — фыркает Харон, явно демонстрируя свое неверие. «А правда ли ты искал его, Гермес? Мы же оба знаем, что ты можешь быть крайне взбалмошным и легкомысленным, особенно в это время года». «Да, я правда искал», — огрызается Гермес, сжимая руки в кулаки. «Но что я могу здесь поделать, если девушка не знает даже собственного имени?» Харон слегка умеряет свой пыл после этих слов. «Что ты сказал?» «Девушка. Она говорит, что не помнит ничего, ни свою прежнюю жизнь, ни то, как сюда попала». Я чувствую, как внимание Харона снова возвращается ко мне. Безликий капюшон слегка наклоняется на бок, словно он рассматривает меня в новом свете. Его пристальный, тяжелый взгляд моментально вызывает у меня мурашки. «Это смертная. Где ты, — сказал, — ее нашел?» «Я не... Просто ответь, где?» — огрызается Харон. «На вершине горы». «Вот болван!» — злобно выпаливает Харон, обращаясь к Гермесу, а затем подходит ближе ко мне. Из глубины его многослойных, бесформенных лохмотьев внезапно появляется уродливая костлявая рука и... протягивается в мою сторону. Я смотрю на его руку. Желтоватого оттенка кожа туго обтягивает искривленные кости его кисти. Пребывая в удивлении от того, что у него вообще есть руки, я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. «Отдай мне свою монету, девочка!» Требует он, словно бросая мне вызов и проверяя, подчинюсь я или нет. «Монету?» Спрашиваю я, хмуря брови и рассеянно ощупывая себя в поисках чего-нибудь, что можно было бы предложить ему, и в замешательстве поднимая взгляд на Гермеса. «Видишь?» — молвит Гермес. «Нет тела, нет монеты, нет памяти». «Естественно, я вижу, ты недоумок!» Злобно рявкает Харон, обрывая Гермеса и начинает надвигаться на него. «Но ты что забыл? Что нам приказано делать, если мы сталкиваемся с... живыми душами?» «Нет, не забыл, но...» «Подожди, так вот кто она такая?» «Ты хоть понимаешь, что натворил мальчишка? Она никогда не должна была покидать алтарь. Вот же проклятье! По-хорошему, за такое надо тебя бросить в эту реку». «И что нам теперь с ней делать?» — нервно спрашивает Гермес. Паромщик глубоко вздыхает, задумчиво встряхивая безликим капюшоном. «Что сделано, того не воротишь. Если мы хотим остаться с головой на плечах, то с этой смертной все же нужно разобраться. Но без монеты остается только один возможный способ, как это сделать». «Харон, ты же не имеешь в виду...» «Умолкни, мальчишка, ты знаешь правила», — приказывает Харон. «А теперь забирайся в мою лодку, смертная». Я ступаю вперед, не в силах помешать своим ногам подчиниться требованию этого существа. «И постарайся не касаться воды», — предупреждает он, издав злобный смешок. Отступив в сторону, он пропускает меня, и как раз в этот момент на воде появляется обветшалая лодка. «Мы же не хотим, чтобы души заблудших и проклятых утащили тебя под воду, не так ли?» Внутри все сжимается от этой мысли. Я тянусь к корме лодки, чтобы опереться, но вместо этого мою руку перехватывают скрюченные пальцы Харона. По моему телу пробегает дрожь, и я инстинктивно пытаюсь отстраниться, но его костлявая кисть лишь еще крепче сжимает мою руку, удерживая меня на месте. Я резко вдыхаю, когда он наклоняется ближе ко мне, всем своим видом показывая, что получает дикое удовольствие от всего происходящего. Я поднимаю на него взгляд и тут же вытаращиваю глаза, замечая, что из пустой бездны его капюшона вдруг появляется рот и растягивается в ехидной ухмылке с целым рядом острых, торчащих, как копья, зубов. Я изо всех сил пытаюсь высвободить свою руку, но хватка Харона подобна железу, крепкая и недвижима. «Отпусти меня!» Молвлю я на выдохе и чувствую, как пронизывающий до костей холод поднимается вверх по руке, заставляя последние остатки тепла покинуть мое тело. «Почему, моя дорогая? Я же просто пытаюсь помочь!» Его голос льется, словно ядовитый мед. «Ты же не хочешь упасть в реку, не так ли? Души там очень голодны. Они всегда ищут новых жертв, жаждая утащить их с собой на дно». Стискиваю зубы. Я чувствую, как страх и отвращение накатывают на меня волной. Инстинкты взывают ко мне, предупреждая не доверять этому монстру, но у меня нет другого выхода. Нет другого пути, кроме как вперед. Нет другого выбора, кроме как принять его помощь. «Ладно», — молвлю я едва слышным голосом и, отвернувшись, смотрю на темные, бурлящие воды реки. «Умница!» — усмехается паромщик, когда я неохотно позволяю ему помочь мне. Как только его хватка ослабевает, я спешу отстраниться от него и с колотящимся сердцем опускаюсь на деревянное сиденье. Лодка качается подо мной, когда Харон занимает свое место у руля и, отчалив от берега, устремляется вдаль. «Удачи!» — выкрикивает Гермес и пропадает из моего поля зрения. Я выглядываю за борт лодки и вижу, что вода в реке вихрится и пенится с неистовой силой. Даже страшно представить, какие ужасы скрываются в ее глубинах. «Ты уверен, что это безопасно?» Спрашиваю я, и вопрос срывается с моих уст, прежде чем я успеваю прикусить язык. «Здесь ничто не безопасно», — мрачно усмехается Харон. «Особенно для такой простой смертной, как ты». Мы погружаемся в неловкое молчание, нарушаемое только звуком плещущейся воды и периодическим скрипом лодки, которую Харон продолжает вести вдаль по реке. «Куда ты меня везешь?» — спрашиваю я едва слышным голосом. «Ну уже не утомляй меня такими болезненными вопросами. Ты прекрасно знаешь, куда я тебя везу, или, скорее, куда ведет нас река. Хочет твоя душа признавать это или нет? Давай, задай мне вопрос, который действительно сейчас будоражит твой разум». Я вздрагиваю от его голоса, который как будто пробирается в каждую клеточку тела, но страх не позволяет мне оглянуться на Харона. «Эти души, о которых ты говорил», — начинаю я, снова опуская глаза к темным водам, — «почему они заточены здесь?» Харон начинает смеяться. Его злобный смех проносится над водой и окатывает меня полностью, заставляя волосы встать дыбом. «А почему бы тебе самой у них об этом не спросить?» Шепчет он, и его капюшон внезапно оказывается рядом с моим ухом. Я вскрикиваю, когда его костлявая рука сжимает мое плечо и начинает насильно наклонять меня за борт шаткой лодки. «Посмотри хорошенько, смертная. Скажи мне, что...» Слова Харона внезапно обрываются, а вокруг появляется стена из клубящихся теней, которые тут же отбрасывают нас обоих назад на дно лодки. Буквально через мгновение раздается громкое ржание лошади. Приподнявшись, я оборачиваюсь и вижу гигантского белого жеребца, вставшего на дыбы на берегу, и всадника, одетого во все черное и держащегося за его гриву. Конь фыркает, ударяя копытами о былистый берег реки и заставляя черные тени кружиться вокруг него. Всадник выпрямляется. Из-под богато украшенной костяной маски появляются его темные глаза и на мгновение встречаются с моими, прежде чем сфокусироваться на Хароне. Что-то в его взгляде пронзает меня до глубины души, заставляя мое сердце трепетать. Но все же мое шестое чувство велит мне остерегаться его. «Смерть», — молвит Харон, выдавливая из себя легкий смешок. «Что привело тебя к моей скромной реке?» «Имя всадника — Смерть?» Я сама того не замечаю, как вытаращиваю глаза, когда складываю все воедино. Бледный конь и полуночный всадник, тени и льда в буквальном смысле являются воплощением смерти. «Девушка!» — выкрикивает смерть. От этих слов сердце замирает в груди, а от глубокого ледяного тона по всему телу начинают бегать мурашки. «Отдай ее! Ее душа принадлежит мне!» Сердце уходит в пятки, и мною внезапно овладевает страх. «Это что же я такого должна была сделать в прежней жизни, чтобы смерть пришла за мной аж сюда?»